петь над стихами, которого все смеялись. Тебе говорили спасибо за то, что ты есть, а потом за спиной ухмылялись. Хватит, я говорю, хватит, Аллах Сальфена. Это прыжок веры, они живут в страхе. Люди карьеры, спасение и победа, Аллах Сальфена. Станешь самим собой, они скажут, что ты сошел с ума, что для них ты теперь просто ноль. Посмотри в их настоящие лица, и мне нужна единица. День в круге, за который ты не сделал ничего для себя. Они добиваются успехов в досуге. Все, что важно тебе, уценя. Сними маску, довольно притворяться.